Феррус был один. Был только он и Шторм. Затем он надел боевой шлем, но не увидел на ретинальном дисплее признаков своего легиона, поэтому не стал тратить время, вызывая их по радиосвязи. Последний контакт у него был с Габриэлем Сантаром, который отчаянно требовал от них держаться вместе. «Вперед! Двигайся вперед!» Побуждение было слишком сильным, чтобы ему сопротивляться. Они зашли далеко. Какой бы ужас ни скрывала эта пустыня, какую бы жестокую правду его не позвали сюда увидеть, он больше не мог это отрицать. Это не был обычный шторм. Он слишком напоминал ему сны и был насыщен метафорами из его бурного прошлого и символическими капканами возможного будущего. Феррус слышал голоса в хлещущем ветре, но ни звуков битвы, ни боевых кличей. «Я ждал битвы». Феррус не мог понять их смысл, но чувствовал, что слова важны. Радиосвязь отключилась, в его каналах не было даже помех. Он смирился и с этим тоже, и продолжал идти. Что бы это ни было, какой бы рок или осколок судьбы не привел его сюда, он встретит его с открытым забралом. Глаза, похожие на змеиные щели, следят за мной. Я слышу шипение ее языка, подобно рассекающему ветер ножу. Это тот самый нож, который я ощущаю на своем горле. Воспоминание вернулось. После ухода с сухопутного корабля он снова говорил с Мартарионом, или скорее брат говорил с ним. Другой примарх оставил в нем занозу, которую Феррус не смог легко забыть или заглушить. «Если ты недостаточно силен, — сказал Мартарион, — если ты не сможешь закончить это сам, помочь мне, — заревел он равнодушной бури. Ветер насмехался в ответ. «Мне не нужна помощь!» Он засмеялся безжалостным и ужасным смехом. «Я силен! Я Горгон!» Феррус побежал, хотя не мог вспомнить, чтобы ускорялся так решительно и беспричинно. Но он бежал так быстро, насколько позволяли его конечности. Казалось, тьма песчаной равнины только растянулась, когда земля и небеса слились воедино. «Ты не сможешь помочь мне!» — закричал он, когда его захватило ощущение полета, а затем падение. И намного более тихим голосом, затерявшимся в его подсознании, «никто не сможет!»